твердых обложках. Пятая гора Паула Коэльо пришлась вообще кстати. Это притча о библейском пророке Илии, подобно Исааку, боровшемуся с Богом, мучительно искавшем его, изгнанном из Израиля, отстроившим заново финикийский Акбар после того, как его разрушили ассирийцы. Я мало что помнил о Карфагене. Ганнибал и его отец Амилькар, не принесший сына в жертву Валу, пунические войны и знаменитая фраза Катона, которую в университете я заучивал на латыни. Книжка Коэльо показалась мне выспренной и натужной, перевод плоским. Но в Тунисе не оказалось буклетов, изданных на русском языке. Потом я уж жалел, что не купил путеводитель на английском. И нудный бразилец, рассказывающий мне вечерами о финикийцах, помог представить исторический фон, на котором рухнули величественные постройки Карфагена. Одна фраза о камнях даже пристыдила мое отношение к руинам. Я собирался выписать ее в доказательство того, что я отношусь к себе критично. Но пятую гору взял почитать Толик, Сан Санычевы плехроники заводной птицы Мураками, которую меня судила в дорогу Полякова. Ей ж досталось «На запад от солнца», которую я успел прочитать без восторга, а Сан Саныч, наоборот, восторжен. Перевод от Толика ко мне перешел двухтомник «Дэнс, дэнс, дэнс» плодовитого японца, а я ему вероломно подсунул еще три нечитанные книжки Коэльо. Мы успели побывать в столице, в ее старой части, Медине. Кто-то вершит историю, кто-то навещает ее на капище. Поистине, Карфаген должен был быть разрушен. Пятая гора ничем не хуже тунисского барабанщика. Январь 30 2009 года. Новости археологии. Древнее этого отрывка я еще ничего не нашел для издателей. Это, по всей видимости, 72-й год. 13 машинописных листов. Действительно желтых, два из которых отдельно потрачены на заглавие эпиграф. Нет, нынче есть из чего выбрать. Роман — это, по-моему, сказано слишком с претензией. Теперь и не пишет никто романов. И все-таки хочется сочинить роман. Я нарочно злюсь и накопил злости достаточно для того, чтобы ей во что-то вылиться. В сырую погоду меня мучает насморк. Я нахожу наслаждение в том, что мне нечем дышать. Я представляюсь, будто умираю. Разыгрываю целые картины с своими домашними, а потом вдруг выключусь из игры, когда забудусь, нафантазирую что-нибудь постороннее и случайно рассмеюсь про себя или неожиданно прысну, так что вмиг обнаруживаю свой насморк и притворство. Меня уж никто не ругает, и тогда я злюсь от того, что никто не ругает, от того, что умираю по-настоящему, и никто не жалеет меня. Вчера в моем сновидении столпились герои. Я внимательно разглядывал их и нашел, что они очень красивы. Особенно женщины, у которых были повязки на бедрах, а груди были совершенно открыты. Все вместе они пели и сдержанно двигались, поднимались и опускались на носках. Кажется, они были похожи на индейцев. Потом среди них я стал узнавать друзей и знакомых, расчувствовался от того, что они пришли навестить меня больного и так чудесно пели для меня. Я целовал им ладони и зачем-то плакал. А тут случилось озарение, все стало красным в разных тонах, и все как будто стали молодыми, и кожа у всех блестела, вот с этого костра. А меня понесли к огню. Песня стала невыносимо громкой, голосов прибавилось, и я вспыхнул в самом пекле пламени. Потом я превратился в прах, видел, как мама долго искала меня и прошла мимо моей кучки. Я хотел ей закричать, собирался крикнуть изо всей силы, но напрягся и забылся, абсолютно исчез. Информации ноль. Что за дневники мы тогда писали? Ни имен, ни фамилий, сплошная тайнопись. Сейчас другое дело, каждому посту должно быть придано общественное звучание. 25 сентября 2003 года. Встали на рейд в Катаколоне. Вчера корабль чуть не сорвался с якоря во время пиратского карнавала. Мы явились на пир в тельняшечках. Я нарисовал усы, Наталья повязала голову косынкой с помпончиками, Толик ограничился черными очками. Смешнее всех вырядился народный певец. Партнерша уговорила его нарядиться шлюхой.